Клевета. Дорогой отец В. Сердечно благодарю за память, за присланный сборник. Смею надеяться, что и впредь вы будете вспоминать обо мне, когда что-либо издадите под своей редакцией. А вот личность Н, которая становится одиозной фигурой в наших отношениях, нам с вами придется оставить. Вас Господь освободил от этой непосильной ноши, а мне Он ее и не давал. Да, Н и не нуждается ни в чьем духовном руководстве, она уже хочет руководить сама и вами, и мной. Слухи о лживой информации со стороны группы людей, в которую входит Н, до меня доходили и раньше. Но я слухам не верил, пока их высказывания не услышал из уст ваших. Почтенного, уважаемого мной человека, которого никак не могу заподозрить в этом творчестве. А потому на все, что от них исходит, не обращаю внимания сам и советую игнорировать и моим близким. Сейчас в жизни столько серьезных задач и проблем, что отвлекаться на пустое уже не приходится. Надо беречь время и силы. Я сам отвечаю на письмо, адресованное вами Т.С., так как ее участие во всех этих кляузных делах нет совсем. Разве что терпеть ей приходится нападки. Я, конечно, стар, но не настолько немощен, чтобы свои дела и свою ответственность передать в другие руки. Помогай вам Бог нести тот серьезный подвиг служения Церкви, которому вы избраны промыслом Божьим. Молюсь о вас всегда, о всем вашем дружеском пасторском союзе. Вы в центре, где тесно и извне, и изнутри. Укрепи вас Господь. Дорогой отец Т., приветствую вас с грядущими праздниками. Посылаю на разговение на всех коробку благословенную. Вас благодарю за заботу обо мне и жду от вас письма, результата разговора со Святейшим. В отношении взрыва всяческой клеветы вокруг моего имени, думаю уж, не последнее ли это искушение. Ну, кому могло прийти в голову такое? Как можно встать пред престолом Божьим даже с гневом на кого-нибудь? А уж не говорю с проклятием. Да ведь ко мне приезжали почтенные, маститые, именитые московские протоиереи выяснять, что я говорю о них, ибо моим именем пытаются навести свой порядок в их приходах. Лично им мне сказать было просто, и они уехали без тени сомнения в правде моих слов. Но тех, кто умышленно сеет ложь, кто и чем может убедить? Да и надо ли? И обидно на такую пустошь тратить и без того малые силы. А программа «София» беспрецедентно. Да запретит им Господь. Мы молимся, а вы уж потрудитесь, наше молчание может быть воспринято как согласие с ними. Я благодарю вас за подарки, за любовь и неизменно отвечаю вам тем же. А то, что мои нынешние ответы на письма не всегда благостны, вы испытали на себе. Но этого требует дело. Ведь дожили до такого времени, что тебя просто не слышат и не понимают, когда ты говоришь своим тихим голосом, а чтобы человек услышал и восчувствовал тебя, приходится напрягаться, иначе не могу достигнуть цели. Я ведь прежде всего духовник в отношениях-то с людьми, а если они погибают, тут еще и не то скажешь, и не так. Братское приветствие и целование вам и всем отцам.